слезы превратят в камень. Пускай стаи уходят за веру, пускай эта вера будет в сердце. Знай, в моем же нет места. Барби, пой смех нам бы, пой тем, кто шел по накатанной, тем, кто видел под белым руки Мелани. Прощайте, прощайтесь, мой добродетель тщетно. Мудрость рисовать из накипи, радость копировать, как и они. Ступени, по которым возвышаюсь, люди разрушают. Важно покидать отары падших, важно, чтобы кресты не знали золота. Мы там, где таланты уходят на зоны, братьями, прощайте. Вау, глазам по пути, кого я знаю, не уберегу. Вам, глазам по пути, кого я знаю, не уберегу. Вам, глазам по пути, кого я знаю, не уберегу. Глазам по пути, кого я знаю, не уберегу. Слишком яркий свет прикроет жалюзи. За зиму мы станем похожими или совсем разными. Пока мосты еще не развели, дома не стали замками, а люди замкнутыми в пространстве квартир. На высоте где-то в лифтах, либо в общественном транспорте. Одним ближе блюз или джаз квартет, другим по теме на танцполе под бас попотеть. Куплет потерянный, иммунитет не у тех опять. Элиты давят компетентным мнением нехотя. Что-то типа шансов нету, ребят, но если я это шар, то люди как кегли летят. Менталитет, гены, деньги без полный комплект. Интеллигенция, гений, высший свет. Как будто смерть, несущий смерть всем существам. Вам не укрыться, судный час настал. Глазам по пути, кого я знаю, не уберегу. Глазам по пути, кого я знаю, не уберегу. Глазам по пути, кого я знаю, не уберегу. Глазам по пути, кого я знаю, не уберегу.